Вечером у Полет Тесса раскис. Бретель меня прижал к стенке. Шантажист. Конечно, мы одержали еще одну победу. Бюджетная комиссия хотела нас свалить. Там засели приятели Фуже. Но я преподнес им сюрприз, франко-немецкую декларацию. Они сразу притихли. Ты видишь, сколько побед. Мюнхен, провал забастовки, миссия Берара, декларации. Как говорили в древности, еще одна такая победа, и все полетит к черту. Что полетит? Как что? Франция. Полет не интересовалась политикой. В газетах читала только хронику убийств и романы с продолжением. Но ее воспитали на культе Франции. Жанна д'Арк, Наполеон, Гюго, Верден. Она в ужасе смотрела на Тесса. Он трясся от смеха. «Чего же ты смеешься?» Тесса кротко ответил. «Это лучше, чем плакать. Я устал, я имею право на отдых». «Но ты не огорчайся, кошечка, я просто сострил. Франция не может погибнуть. Скорее погибнет мир». Желая повлиять на политику Даладье и Тесса, испанское правительство отказалось от помощи интернациональных бригад. Батальон парижской коммуны томился в крохотной каталонской деревушке недалеко от границы. Во Францию бойцов не впускали. Крестьянки колотили на речке белье и собирали бледный зимний салат. Жизнь казалась мирной. Вдруг, как столбы пыли перед грозой, закружились беженцы. Бежали жители Барселоны, к городу подходили марокканцы. Крестьяне снимались с места, некоторые гнали мулы и коз, другие резали скот. Качались на вазах буфеты и курятники, женщины несли узлы. Потом побежали солдаты, валялись ящики с патронами, артиллеристы тащили орудия, фашистская авиация бомбила дороги, в воронках прятались дети, прижимая к себе спасенные игрушки. Люди неслись к смутно-голубым горам. Там начиналась Франция. Но Тесса заявил журналистам, «Мы не можем впустить беженцев. Я не люблю шантажа, а господа коммунисты нас шантажируют состраданием». И граница была закрыта. Отдельные командиры еще пытались организовать сопротивление. Подбадривали солдат, возвращали с границы пристыженных дезертиров. Появились крохотные газеты с призывом к спокойствию и к мужеству. Министерство и генеральный штаб кочевали, каждый день переезжая из одной пограничной деревни в другую. В сараях и амбарах щелкали ундервуды. Итальянские бомбардировщики бомбили последний город республики Фигерос. Крошили его старые дома с балконами, уничтожали беженцев, а среди мусора и щебня валялись измученные люди. Последнее заседание Кортесов состоялось в подземелье. Депутаты были в дорожной грязи, небритые, с глазами красными от бессонных ночей. Выступил Негрин. Он говорил о священной войне испанского народа, о варварстве Гитлера и Муссолини, о бездушии Франции, которая отказывается впустить раненых и женщин. Во время речи он несколько раз закрывал рукой лицо. Какой-то старичок послал лестницу, спускавшуюся в подвал, ковриком. Все-таки Кортесы, а вокруг горели подожженные бомбами села. Когда канонада дошла до деревни, где стояли французы, Мишо сказал, «Идут, и еще как! Не даваться же им живьем! Стройся!» Батальон выступил. Помогли эвакуировать снаряжение, отбили танковую атаку. На час все ожили. Снова война. Дух Мадрида, Теруэля, Эбро поддерживал этих людей. В последние часы оборачивался призраком победы. А ночью подъехал автомобиль. Кузов был прострелен. Бледный адъютант с рукой на перевязи закричал. «Завтра последние части должны перейти к границу». Мишо даже вскрикнул от злобы. Для него битва только начиналась. Скрипя сердце, французы повернули на север. Пограничная полоса походила на табор. Две недели здесь кочевали беженцы, ожидая, когда откроют границу. Закалывали последних овец, жгли шкафы, архивы, тряпье, ящики, сундуки с бельем. Зачем люди притащили сюда этот скарб?